535. Можно понять, почему сравнительно мало сказано о перевоплощениях в древних учениях. С одной стороны, о них было достаточно известно, с другой было бы неполезным обращать внимание на бывшие. Только люди с особо расширенным сознанием могут погружаться в прошлое без вреда для продвижения. Для малого сознания взгляд назад может быть губителен. Люди должны быть в постоянном приготовлении к будущему. Только в таком сознании могут они гармонизировать земную жизнь. Даже переезжая в лучшие помещения, люди отбирают свое лучшее имущество, и никто не везет с собою грязную ветошь. Так же осмотрительно и достойно должен человек приготовить себе жилище в тонком мире.